Шизофреник. В свободное от вынужденного безделья время шизофреник сочинял социологический трактат. Делал он это чревато известными последствиями дела по просьбе старого приятеля Мазилы. Писать он не любил и не хотел. Ему приходилось делать невероятные усилия, чтобы хватать исчезающие с молниеносной быстротой беспорядочные мысли и приколачивать к бумаге. Кроме того, он был убежден в том, что об этом рано или поздно узнают все, и ему опять придется отправляться в лабораторию. И от этого становилось тоскливо. Но и не писать он уже не мог. Им овладело смутное ощущение тайны, известной только ему одному или, во всяком случае, очень немногим, и он не мог окончить свою бесплодную жизнь, не сделав последней попытки сообщить эту тайну людям. Он знал, что людям его тайна глубоко безразлична, но это уже не играло роли. Он чувствовал моральный долг не перед людьми, людям он не должен абсолютно ничего, а перед самим собой. Человечество содержалось в нем самом. На глазах этого человечества протекала его примитивно-прозрачная жизнь. Перед ним он и будет держать ответ в последний час. Самым неприятным в работе сочинителя, однако, для шизофреника было отсутствие стола и хорошей ручки. Когда-то социолог привез ему оттуда отличную ручку, но она куда-то исчезла тогда. Толчком к написанию трактата послужил разговор с Мазилой. «Твои прогнозы и оценки поразительным образом подтверждаются», — сказал Мазила. «В чем тут дело?» «Очень просто», — ответил шизофреник. «Надо предсказывать лишь то, что предсказуемо, и оценивать лишь то, в отношении чего имеют смысл оценки». «А как отделить предсказуемое от непредсказуемого?» «И оцениваемое от неоцениваемого?» — спросил Мазила. «Для этого у меня есть своя теория», — сказал шизофреник. «Расскажи мне ее», — попросил Мазила. «Попробую», — сказал шизофреник. «Только предупреждаю, она заведомо ненаучная. Пусть», — сказал Мазила, — «лишь бы она была верная». «Кроме того», — продолжал шизофреник, — «для применения моей теории нужны не столько размышления, сколько терпение. Приняли, допустим, у тебя заказ, намекнули на новый, напечатали пару строчек о твоей работе без упоминания имени. Кажется, наступают новые веяния. А по моей теории...» «Новых веяний для тебя не может быть. Потерпи немного, и сам в этом убедишься». «Я в этом убеждался много раз», — сказал Мазила. «Верно», — сказал шизофреник. «Но для тебя это каждый раз выступает как случайный факт, а не как нечто такое, что неизбежно и предсказуемо теоретически». «Наконец, моя теория, как и любая другая теория, тривиально проста, а научиться ей пользоваться очень сложно. Подобно тому, как трудно обучиться ибанцу есть рис палочками». «Твоя теория меня интересует как чисто интеллектуальное явление», — сказал Мазила, — «а не как пособие для благоразумного поведения». «А для поведения у меня есть интуиция. В армии я играл в очко, и неплохо. Один раз выиграл получку чуть ли не у всего летного состава эскадрильи. Целую наволочку денег набил. Потом 3 дня пропивали. Метод у меня был простой. Выделяю десятку, которую не жаль продуть. Проигрываю, ухожу, выигрываю, бью на 20. Проигрываю, ухожу, выигрываю, бью на 40. И так далее в случае удачи. Когда выигрыш достаточно велик, бью на весь банк. Иногда процесс игры затягивался достаточно долго, и я выигрывал». «Здорово», — сказал шизофреник. «У тебя голова настоящего ученого, а не художника. Твой метод, как и моя теория, эффективен лишь при одном условии. Чтобы где-то играли регулярно в течение достаточно длительного времени, а времени нам отпущено не так уж много». И шизофреник начал писать. Писал экспромтом, без исправлений. Написанный кусок отдавал Мазиле, и о дальнейшей судьбе его больше не думал. Мазила отдавал кому-то перепечатывать на машинке, и трактат расползался по ибанску неисповедимыми путями, проникая во все учреждения, в особенности в те, для которых он не был предназначен. В конце концов, он попал в институт, где его случайно обнаружил сотрудник в столе одного нерадивого инструктора. Свой трактат Мазила назвал «Социомеханика» по соображениям, которые изложил в тексте.